пришел в бешенство. «Мольтке, Мольтке, Мольтке!» — закричал он. «Всюду, куда ни придешь, везде заденешь этот скелет, бренчащий костями. А что он понимает в политике?» Бисмарк полностью дезавуировал Мольтке в политике, обозвав его молокососом. А Горчаков с иронией заметил: «Если Мольтке такой идиот, каким вы его изобразили, то, мне кажется, для Германии в высшей степени опасно держать его на посту начальника генерального штаба». После этого он завел речь о Лотарингии. «Пока только о Лотарингии, не касаясь Эльзаса, где, ваши правды, среди населения имеется тяга к Германии. Я слышал, вы посредством химии научились избавляться от избытка фосфора, которым так богаты лотарингские руды, но из-за промышленного сырья для крупа я не стал бы ссориться с Францией». Намек был опасный. Бисмарк обмяк, словно шар, из которого выпустили воздух. Железный канцлер проиграл отбой, сделав заявление, что не существует никакого намерения нападать на Францию, и что в этом отношении у него вполне определенные убеждения, которыми и диктуются его действия. Так записал позже его речь Горчаков. Но униженный своим поражением, Бисмарк все же пожаловался царю на Горчакова. «Если ему, — говорил он, — так уж хочется славы миротворца, так зачем же клевать мне печенки? Чтобы не портить отношения с Россией, я согласен хоть завтра начеканить пятифранковые монеты с надписью на ободочке «Горчаков, защитник мира». Наконец, я не пожалею бенгальских огней, чтобы осветить вашего канцлера в Париже, когда он выступит там в варьете с крыльями Херувима за плечами». Царь понял, что за шутками стоит нечто большее — гнев. Он дал ответ, не лишенный доли лукавства: «Не принимайте всерьез старческое тщеславие». Горчаков был измучен столкновением не меньше Бисмарка. Он сознавал, что Германия отошла на исходные рубежи, и на время Европа спасена. Россия уже давно не имела такого политического веса, какой обрела в эти два майских дня, когда мокрая рубашка прилипала к спине Горчакова. В борьбе за мир его поддержали все европейские государства. Все, кроме Австро-Венгрии. Граф Андраши не хотел портить отношения с Берлином. Горчакова в день отъезда навестил английский посол Одо Рейсель и поздравил с плодотворным успехом его миссии. Но при этом он чересчур горячо советовал продолжать натиск на Бисмарка. «Для этой цели, — сказал он, — вы получите в свое распоряжение всю силу Англии, включая и флот королевы». Горчаков был воробей стреляный, и на Микениво не проведешь. Он сразу догадался: Англия желает усилить конфликт между Россией и Германией, но канцлер слишком хорошо знал, где в политике следует остановиться. «Благодарю, — ответил Горчаков с ядом. — Вы, кажется, приложили руку к тому месту, где находится эфес шпаги, но вы забыли посмотреть, вложена ли она в ваши ножны». Дипломатическая интервенция в Берлине закончилась. Можно ехать в Эмс и спокойно пить дурацкий шпрудель. Горчакову только осталось оформить свою победу. 13 мая русский канцлер оповестил Европу телеграммой по-французски: «Сохранение мира обеспечено». Но слово «Мэнхен» — «сохранение» — телеграфист переделал на созвучное «Мэтенон» — «теперь». Александр II тоже послал телеграмму: «Я увожу из Берлина все желаемые гарантии». В первом слове «L'emporte» телеграфист изменил две буквы, и вместо «я увожу» у него получилось «L'emporte» — «забияка». Таким образом, когда царь с Горчаковым покидали Берлин, в газетах мира появилось две телеграммы странного содержания. Первая — «Теперь мир обеспечен», и вторая — «Забияка в Берлине дал мне желаемые гарантии». По воле чужих